щелк, что-то ударило по удочке и обломало конец. Фонарик упал на пол, стеклом кверху, и залил потолок коридора светом. В тот же момент Ридер спрыгнул с кровати и бросился к двери. Отсюда он мог видеть только ограниченную часть коридора. Мертвая тишина. Внизу тикали часы, прохрипели и пробили 3/4 третьего. Но ничего не двигалось, ничего не появлялось в светлом круге от направленной вверх лампочки. Вдруг перед ним, как молния, промелькнуло видение. Худое бледное лицо, оскаленные в злобной усмешке зубы, спутанные седые волосы, голая темя, всклокоченная белая борода, длинная, похожая на когти рука, протянулась и схватила фонарик. Браунинг или резиновая дубинка? Мистер Ридер решил действовать последней. Как только рука схватилась за фонарик, он прыгнул из своего укрытия и ударил. Послышалось рычание, привидение отшатнулось, проволока порвалась, и фонарик погас. Коридор погрузился в темноту, Ридер ударил еще раз и промахнулся. Сила удара была так велика, что он потерял равновесие и упал на колени. Дубинка полетела на пол. Он протянул руку, схватил кого-то за руку, с силой бросил своего пленника в комнату и повернул выключатель. Круглая мягкая рука под шелковым рукавом. При свете лампы на него смотрело бледное лицо Ольги Крю. Глава 10. Секунду они смотрели друг другу в лицо. Она почти без сознания, он пораженный. Ольга Крю. Вдруг он заметил, что все еще держит ее за руку, и отпустил ее. Рука притягивала мистера Ридера. Он ничего больше не видел. «Я очень сожалею о случившемся», — сказал он. «Как вы сюда попали?» Ее губы дрожали, она пыталась говорить, но не могла. Наконец ей удалось преодолеть свое оцепенение, и она начала говорить прерывисто, с трудом. «Я слышала шум в коридоре, и я вышла, я очень испугалась». Он машинально потер ей руку и увидел красное пятно. Удивительно, как он еще не сломал ее. «Что-нибудь случилось?» Слова с трудом вылетали из ее уст, как будто каждая из них она должна была сначала составить. «Где выключатель в коридоре?» — спросил мистер Ридер, переставший уже интересоваться ее рукой. «Напротив моей комнаты. Зажгите свет», — сказал он, и она покорно повиновалась. Только когда коридор осветился, он вышел из комнаты, и Браунинг в его руке показывал, что он не совсем еще чувствовал себя уверенным. «Что-нибудь случилось?» — снова спросила она, уже вполне овладев собой. Бледные щеки слегка порозовели, но перед глазами, казалось, еще носили страшные видения. «Вы что-нибудь видели в коридоре?» — спросил он в свою очередь. «Нет, я ничего не видела, ровно ничего. Я только слышала шум и вышла на него». Она лгала. Это было ясно. Она успела надеть туфли и накинуть на плечи халатик, а вся борьба продолжалась не более 2 секунд. Кроме того, он не слышал, как отворялась ее дверь. Следовательно, дверь все время была открытой, и она была свидетельницей всего, что происходило. Он прошел в коридор, взял свою дубинку и вернулся назад. Ольга стояла, прислонившись к косяку, и терла себе руку. «Вы мне причинили боль», — просто сказала она. «В самом деле, мне очень жаль». Пятно на белой коже сделалось синим, а мистер Ридер от природы был очень чувствительным человеком. Но, по правде говоря, в этот момент особенного огорчения он не испытывал. «Лучше всего ложитесь спать, милая барышня. Мой кошмар прошел. Надеюсь, что и ваш также скоро исчезнет, хотя меня это очень удивит. Мой продолжался одно только мгновение, ваше, если не ошибаюсь, будет вас преследовать всю жизнь». Ее темные бездонные глаза смотрели ему прямо в лицо, пока он говорил. «Я думаю, что это был кошмар», — сказала она. «Он будет продолжаться всю жизнь?» Боюсь, что вы правы.